Глава 25. Даниэль Фармер несся, сломя голову. Сердце бухало в груди, дыхание сбивалось, а в глазах темнело от дурных предчувствий. Нехорошие подозрения зародились в душе тогда, когда помощники Гарри Дэвиса просто-напросто бросили Даниэля в камеру и ушли. Никаких тебе допросов и обвинений, ни попыток выбить признание, просто четыре каменные стены. Вонючий, кишащий насекомыми тюфяк и отхожее место в углу камеры. Словно Даниэля пытались нейтрализовать на некоторое время. Убрать с дороги, а не казнить за убийство. Обвинения Гарри Дэвиса были нелепы и служили лишь поводом, позволяющим избавиться от неугодного человека. Если не навсегда, то на пару дней точно. Даниэль сначала подумал, что это просто мелкая месть оскорбленного соперника. Но шли часы, и беспокойство становилось сильнее. Слишком много усилий лишь для того, чтобы попытаться склонить на свою сторону девушку. Мысли в голове рождались одна хуже другой, и выводы, к которым Даниэль пришел ближе к вечеру, совершенно не радовали. А выбраться из камеры он не мог. Даже залог заплатить было некому. Родственников у Даниэля не осталось, да и раньше был один лишь Джон, а друзья вряд ли успели узнать о случившемся. И если Гарри Дэвис поставил перед собой цель, могут и вообще не узнать до тех пор, пока его не выведут на эшафот. Без помощи извне такой исход вполне вероятен. Правда, Даниэль надеялся, что Кэтлин одумается и не будет принимать на веру все слова сыщика. И тогда, быть может, ей придет в голову вступиться за своего кузена. Если, конечно, все чувства девушки не просто милая игра. Это предположение расстроило, и Даниэль тут же отмел его в сторону. Кэтлин была слишком прямолинейна и наивна для такой игры. Молодой человек не верил, что она забудет о нем и бросит на произвол судьбы. Поэтому, когда недовольный стражник открыл дверь камеры и сообщил, что все обвинения с лорда Фармера сняты, и сказать спасибо за это следует одной леди, Даниэль сразу же подумал о том, что за него вступилась Кэтлин. Но у ворот ждал экипаж графини Дорсет. Такой поворот событий Даниэль даже предположить не мог. «Как вы узнали, что я в беде, моя дорогая?» — поинтересовался он, устраиваясь в экипаже напротив статной рыжеволосой женщины. «О, не притворяйтесь, лорд Фармер!» Подала руку для поцелуя графиня. «Вы всегда были ветрены и непостоянны. Ни за что не поверю, что с той юной леди, которая нанесла мне визит сегодня днем, вас связывают исключительно дружеские отношения». «Юная леди?» — заинтересовался Даниэль. «А как вы думаете, я узнала, что у вас снова неприятности? Сегодня с утра мне нанесла визит одна симпатичная молодая особа и умоляла помочь». В ней было столько искренности, что я не смогла отказать. «Вы меня заинтриговали. Опишите ее». «А что, есть несколько юных леди, готовых стоять за вас насмерть? Да вы счастливчик». «Я счастливчик, потому что вы не бросили меня в беде», — серьезно отозвался молодой человек. «Вы вполне могли бы проигнорировать просьбу той юной леди». «Она неплохо оказалась осведомлена о наших с вами отношениях». В голосе женщины прозвучал укор. «Не смотрите на меня так, и я в этом не виноват», — открестился Даниэль. «Но, скажу честно, осведомленность этой леди оказалась мне очень даже на руку». «Видимо, у нее есть свои источники. Впрочем, это уже не важно. Ее сведения перестали быть секретной информацией с того момента, как я приехала за вами в Уатхолл». «О!» — графиня замахала руками, заметив, что Даниэль пытается что-то сказать. «Даже не пытайтесь оправдаться. Я прекрасно понимала, на что иду, но меня с вами связывает немало прекрасных мгновений. Вы чудесный мальчик. И я желаю вам счастья, и уж тем более я не хочу, чтобы вы пострадали за преступление, которого не совершали. Мне даже немного жаль, что ваше сердце уже занято». «Как вы это поняли?» «Та леди так не беспокоится о друзьях». Когда Даниэль понял, что под описание навестившей графиню девушки подходит Кэтлин, сердце возликовало. Значит, она все же не бросила его, а попыталась спасти. Но, услышав про синие глаза, молодой человек сразу посерьезнел и напрягся. Он осознал, что спасительницей уже не первый раз оказалась Меган. Даниэль догадывался, что именно сотворила девушка, и знал, что теперь очень долго ее не увидит. Такое уже случалось однажды, и тогда тоже виноват был он. «Леди Кларисс, а вы можете выполнить еще одну небольшую просьбу?» — поинтересовался он, зная, что теперь так просто Гарри Дэвис не отделается, особенно если подозрения окажутся верны. «Даниэль, вам не кажется, что вы уже исчерпали свой лимит?» «Уверяю, на этот раз ничего обременительного для вас». «Ну что же, «Рискните», — усмехнулась графиня и с любопытством уставилась на своего спутника. На ее полных розовых губах играла загадочная улыбка. «Я уверен, что у вашего кучера непременно есть какое-нибудь оружие. Не мог бы он его одолжить. Обещаю, что при ближайшей встрече возмещу весь ущерб». «Зная вас, ближайшая встреча произойдет не скоро», — прозорливо отозвалась графиня и добавила. «Но я не могу вам отказать в таком пустяке. На самом деле мужчина без оружия жалок. С некоторых пор я понял, что женщина с оружием тоже находится в более выгодном положении, нежели без него». «Теперь я знаю секрет вашей таинственной леди», — улыбнулась графиня. «Всех ее секретов не знаю даже я», — отозвался Даниэль и, попрощавшись, вышел из кареты. Воспоминания об этом разговоре помогли немного расслабиться, но нехорошее предчувствие нарастало, чем дальше, тем сильнее. К дому молодой человек подходил в сильном напряжении, в любой момент готовясь отразить возможную атаку. Ему изначально не нравился Гарри Дэвис, а его связь с Эллен Блаватской наводила на интересные мысли, но причин подозревать сыщика до сегодняшнего дня не было. Да и сейчас Даниэль не был уверен в обоснованности своих подозрений. Но терять драгоценное время на выяснение подробностей не стал. Если он прав, в опасности может оказаться Кейтлин, а значит, медлить нельзя. Мотающегося без дела мужчину у ворот дома Даниэль заметил сразу и затаился. Рисковать не хотелось, поэтому он решил не искушать судьбу и перепрыгнул через забор. Мягко приземлился на траву в задней части двора и медленно направился к дому, прислушиваясь, чтобы не пропустить ни малейшего постороннего звука. Голоса, доносящиеся из беседки, он услышал издалека. Но о чем говорят, понять было невозможно. Далее последовал женский крик и грохот. «Кейтлин!» Имя вырвалось, словно ругательство, и Даниэль метнулся к беседке. Несмотря на рвущуюся наружу злость, молодой человек старался передвигаться как можно тише, боясь спровоцировать злоумышленника необдуманными действиями. Темнота с одной стороны скрывала его, а с другой не позволяла рассмотреть, что происходит внутри беседки. Только подобравшись вплотную, Даниэль заметил лежащую у стены Кейтлин и склонившегося над ней Гарри Дэвиса. Отсюда невозможно было разобрать, что с девушкой, жива ли она, без сознания или просто обессилена. Гарри заметил Даниэля, как только он сделал шаг в беседку. Сразу же развернулся на каблуках и скользнул вперед, хищно улыбаясь. Неспешный мягкий шаг в сторону, плечи опущены, а кисть руки, сжимающая нож, расслаблена. Пружинищий шаг и безумство в глазах. Противник Даниэля был профессионалом. Такие не кидаются, сломя голову, а взвешивают каждое движение. Можно сыграть на безумстве, но вряд ли выйдет. Подобным бешенство и неадекватность только придают сил. Гарри кинулся вперед, пригнувшись, и замахнулся ножом снизу, целясь в живот, чтобы зазубренное лезвие вошло в податливую плоть и пропороло брюшину вверх, разрывая легкие и вонзаясь в сердце. Даниэль просто отпрыгнул назад, чуть отклонился и переместился левее, не давая противнику прижать себя к стене. У противника нож оказался длиннее. Гарри мог позволить себе нападать с безопасного расстояния и был слишком хитер, чтобы подпустить Даниэля ближе. Молодой человек внимательно следил за реакцией противника, его ленивыми, но точными движениями. Ходить по кругу и уклоняться бесконечно было невозможно. Даниэль скользнул под нож, пригибаясь, перекатился по полу и попытался подобраться к противнику ближе. Но Гарри оказался быстрее. Он сначала ударил рукояткой ножа в подбородок, на губах появился привкус крови, и Даниэль отлетел к стене. Прыгнув вперед, Гарри припечатал руку молодого человека к полу жесткой подошвой ботинка и наклонился. Даниэль изловчился и, превозмогая боль, дернулся вверх всем корпусом, целясь головой в переносицу противника. Тот охнул и отскочил, освобождая сломанную недействующую кисть. Даниэль перехватил нож левой рукой и снова кинулся в атаку, пользуясь завоеванным преимуществом. Из разбитых губ кровь липкой дорожкой текла по подбородку, и правая рука не шевелилась. Увидев, как Даниэль инстинктивно прижимает ее ближе к себе и пытается уберечь от удара, Гарри усмехнулся и с разворота пнул, целясь в поврежденную кисть. Даниэль охнул. Рефлекторно закрываясь и уходя от удара, поэтому пропустил нож. Повернулся в последнюю секунду, пуская лезвие вскользь по левому плечу. Острая боль обожгла руку, и на лице противника появилась торжествующая усмешка. «Остался совсем без рук», — ухмыльнулся Гарри и кинулся вперед, намереваясь добить. Даниэль упал на колени, прогнулся назад, пропуская лезвие над собой, и, превозмогая боль в раненом плече, резко выкинул вперед руку, пытаясь достать противника. Чиркнул по рубашке, окрашивая ткань алым. Но серьезно не задел, только разозлил сильнее. В глазах Гарри мелькнула нечеловеческая ярость, и Даниэль задохнулся, стараясь увернуться от шквала ударов. Руку с ножом он перехватил у самого горла и захрипел, пытаясь отвернуть от себя лезвие. Собственный нож, звякнув, полетел на пол, а на окровавленном лице Гарри появилась торжествующая усмешка. Близость смерти отрезвила и придала сил. Даниэль, рискуя напороться на лезвие, решил сменить тактику. Он не стал сопротивляться лезвию Гарри и, наоборот, сильно дернул его за руку, сжимающую нож на себя, одновременно отклоняясь в сторону, немного приседая и пропуская противника под правым плечом. Кувыркнувшись, отпрыгнул на безопасное расстояние, по пути схватив с каменного пола нож. Развернулся и тут же кинулся в атаку, не давая противнику опомниться. Несколько раз лезвие проходило лишь в паре миллиметров от кожи, но Даниэль успевал ускользнуть. Опьяненный схваткой и хлынувшим в кровь адреналином, он уже не замечал боли и старался двигаться как можно быстрее, на грани человеческих возможностей, ускользая от противника, выматывая его и заставляя открыться. Поднырнув под рукой с ножом, молодой человек подловил момент, сделал обманный выпад, заставив противника крутануться и на секунду повернуться спиной. Кинулся вперед, взяв шею в жесткий захват. Гарри захрипел, локтем со всего размаха ударил под дых. Даниэль невольно ослабил хватку, согнулся, ловя ртом воздух, и развернулся, но не дал противнику воспользоваться преимуществом и выкинул руку с ножом вперед, вонзая лезвие между ребер и поворачивая несколько раз. Гарри захрипел и осел на пол. Его глаза подернулись дымкой, нож, звякнув, упал на пол, а из уголка губ струйкой потекла кровь. Он умирал. Даниэль не испытывал ни жалости, ни сочувствия, ни угрызений совести. Даже не добил из милосердия. Он кинулся к Кейтлин, лежащей без сознания. «Эй!» — похлопал он ее по щекам. «Эй, очнись!» — ласково прошептал он, и девушка послушно открыла глаза. «Ты пришел», — прошептала она и едва заметно улыбнулась. «Прости, что сомневалась в тебе». «Это пустое», — улыбнулся он и ласково поцеловал ее в щеку. «Хотя мне обидно, что ты так просто поверила в мое предательство и не стала даже пытаться спасти». «А кто вытащил тебя?» «Меган». Немного подумав, отозвался Даниэль и пал плечами. Это дорого ей обошлось. «Что с ней случилось?» — обеспокоилась Кейтлин. «Мы поговорим об этом позже», — отозвался Даниэль и наклонился к девушке со словами. «Сначала нужно доставить тебя в дом. Ты замерзла, и у тебя кровь. Поговорим об этом позже. Только тебе придется помочь мне и постараться встать самой. Боюсь, я не смогу донести тебя на руках». «Ты ранен?» Обеспокоенно воскликнула девушка, заметив, что одну руку молодой человек прижимает к себе и старается не тревожить. «Это все мелочи», — отмахнулся он. «Сможешь встать или мне сбегать в дом и позвать кого-нибудь на помощь?» «Нет, нет, не уходи», — покачала головой Кейтлин. «Не хочу оставаться тут одна». Молодой человек протянул ей руку, и Кейтлин, опершись на нее, начала осторожно подниматься. Но тут взгляд девушки уловил неясное движение между колонн. Она слишком поздно сообразила, что происходит. «Даниэль!» — крикнула она. «Осторожнее!» Но было уже слишком поздно. «Что случилось?» — отозвался молодой человек и попытался обернуться назад. Но затылок обожгла боль, а в глазах потемнело. Он вскрикнул и упал лицом вниз, прижимая Кейтлин к полу своим телом. Девушка попыталась выбраться, но сдвинуть бесчувственного Даниэля с места не смогла. «Ничего личного!» Прошептала подкравшаяся незаметно Блаватская и наклонилась ниже. «Ничего личного». Удар рукоятью ножа пришелся в висок, и Кейтлин снова потеряла сознание. Эллен отряхнула испачканный подол платья, подняла с пола валяющегося в стороне скарабея, и на ее лице появилась довольная улыбка. Блаватская поднесла артефакт к глазам, нежно провела рукой по хитиновому панцирю, погладила блестящее брюшко и заботливо положила скарабея сначала в небольшую деревянную коробочку, а потом в бархатную дамскую сумочку, и повернулась к выходу. «Эллен!» — прохрипел Гарри, приоткрывая глаза и пытаясь поднять голову. На его посиневших губах была кровавая пена, а руки дрожали. «Эллен, ты ведь не бросишь меня?» «А как ты думаешь, дурачок?» — улыбнулась она и присела рядом на пол. «Ты умираешь, Гарри. Даже если бы я хотела, все равно не смогла бы взять с собой. Это карма. Я же рассказывала тебе о карме». «Нет, ты не можешь так со мной поступить», — замотал головой молодой человек и тут же зашелся кашлем, прикрыл рот рукой и с ужасом уставился на окровавленную ладонь. «Спаси меня», — горячо зашептал он. «Спаси, я знаю, ты можешь». «Прости, но не могу», — прошептала она и наклонилась близко-близко. «Я не целитель. Единственное спасение для тебя — это смерть. Увы, твои раны не излечит уже никто». Она еще посидела несколько минут, отрешенно наблюдая, как жизнь покидает тело. Закрыла остекленевшие глаза, в которых застыло обиженное выражение, и, поцеловав покойника в приоткрытые губы, поднялась и направилась к выходу. «Прости меня, Гарри, но ты изначально был лишь пешкой», — бросила она напоследок и ушла, даже не оглянувшись.